Ты хочешь сказать, что убил этого типа по заказу Леона Петруччи? Я никого не убивал. Мне... Я просто вопрос задаю. Если я сяду в тюрьму, я хоть в живых останусь, а Петруччи мне, будьте уверены, поможет полюбоваться видом на дно Форельного озера. Значит, ты делаешь это ради него? Хочешь отсидеть за него? Ты добрее, чем я думал, Поль. Мало кто стал бы губить всю свою жизнь ради такого, как Петруччи. Ты очень заботлив. Интересно, как он тебя за это отблагодарит? Говорите, говорите, кардинал. Вам-то нечего терять, а я могу потерять все. Насчет Петруччи ты ошибаешься. Я не специалист по организованной преступности. Это, слава богу, работа не моя, а конной полиции. Но одно я знаю точно. Леон Петруччи не похож на Дона Корлеоне. Леон Петруччи связан, ну, весьма слабо связан, с семейством Каброны. Они живут в Гамильтоне. В обмен на его услуги они прикрыли Леона по нескольким его здешним делам. Но своих людей они ради него не подставляют. И я не думаю, что они будут сильно по нему скучать, если его засадят за решетку.